Глава 19. «А ты оплачь вождей Израиля. Воистину, твоя мать — львица. Среди львов она жила, среди львов молодых львят своих растила. Одного из львят своих вскормила, молодым львом он стал, научился ловить добычу, людей пожирал. Услыхали о нем народы, в яму его поймали, крюками уволокли в Египет. Видит львица, что ждет его напрасно, что надежда ее погибла. И взяла она львенка другого, молодого льва вырастила. Среди львов он жил, молодым львом стал. Научился ловить добычу, людей пожирал. Крепости разрушал, опустошал города. Цепенела земля и все живое на ней от громкого его рыка. И напали на него народы, жители всех стран окрестных. Сети против него раскинули, в яму поймали. Надели на него ошейник, крюками уволокли к царю Вавилона. Отвели его в крепость, чтобы рык его больше не раздавался с гор Израилевых. Твоя мать была, что лоза виноградная, посаженная у потоков полноводных. Плодовитой была и ветвистой, так вода ее орошала. Были ветви ее крепки, для жезла владык годились. Над чащей она возвышалась, была видна отовсюду, высокая и ветвистая. Но вырвана она во гневе, на землю брошена. Восточный ветер плоды ее высушил. Обломаны и погублены крепкие ее ветви, огонь пожрал их. И вот пересажена она в пустыню, на землю зноя и жажды. Огонь на ветвях ее вспыхнул и пожрал плоды ее. Больше не осталось у нее крепкой ветви, годной для жезла владык. Таков этот плач, и эти слова стали траурной песнью.